Глава 4. Замурованный. Когда работы по возведению цитадели близились к завершению и потребны были не столько подносчики кирпича, сколько люди, владеющие ремеслом, надзор малость поослаб. И хотя мортиры и кулеврины все еще ползли по склонам горы к ее далекой вершине, многие женщины получили дозволение вернуться кухонным горшкам, заросшим серой паутиной. Среди тех, кто был отпущен за ненадобностью, оказался в одно прекрасное утро Киноэль, и старый негр без промедления двинулся в путь, даже не обернувшись, чтобы поглядеть на крепость, уже свободную от лесов, с того крыла, где стояла батарея принцесс крови. Вверх по склону с помощью талии волокли бревна для столярных работ внутри помещений. Но все это не занимало более Киноэля, помышлявшего лишь о том, как бы найти себе пристанище в бывшем поместье Ленормана де Мези, куда он теперь возвращался, как угорь возвращается в тину реки, в которой родился. Снова очутившись в усадьбе, он почувствовал себя словно бы владельцем этих мест, ибо только он один был в состоянии прозреть некий смысл во всех впадинах и выступах почвы, а потому он принялся орудовать мачете, расчищая заросли вокруг развалин. Два куста акации, упав на землю, явили глазу обломок стены. Из-под листьев дикой тыквы показались на свет Божий голубые изразцы, которыми некогда был выложен пол столовой в господском доме. Старик заткнул пальмовыми листьями трубу уцелевшего кухонного очага, решетка очага была выломана, и у него получилась спальня, пролезать в которую приходилось на четвереньках. Но зато под очага он выстлал метелками злака, что зовется в народе индейской бородой, и теперь ему было где отлеживаться от тумаков, перепавших ему на склонах епископской Нитры. Там перетерпел он зимние ветры и период дождей, там дождался лета, утоляя голод водянистыми плодами манго и прочей зеленью, от которой пучило живот. Дорог он по возможности избегал, опасаясь солдат Кристофа, шнырявших повсюду в поисках людей. Видно, король собрался строить еще дворец. Может, тот самый, о котором ходили слухи, что поставят его на берегу Артибонита, и окон там будет столько, сколько дней в году. Но миновало еще несколько месяцев, новостей никаких не было, и Киноэль, вдосталь намаявшись, решил наведаться в Кап. Он пустился в путь, держась берега по заросшей тропинке, по которой некогда возвращался из города в поместье, труся следом за хозяином на молодом жеребчике. У таких зубы еще не смыкаются как следует. Соканье копыт напоминает треск выдубленной кожи, которую складывают пополам, а на холке еще остались милые жеребячьи складки. Хорошее место — город. В городе длинная палка с крючком на конце всегда найдет, что подцепить, что пустить в мешок, переброшенный через плечо. В городе есть гулящие бабенки, что по доброте сердечной дают милостыню старым людям. Базары есть, где музыка играет, где показывают ученых зверей и говорящих кукол, где торговки с медью к тем благоволят, кто не жалуется на голод, а поглядывают на бутыли с водкой. Киноэлю все время было холодно. Неуемный холод пробирал его до мозга костей, и он с тоской вспоминал бутыли былых времен, те, что стояли в погребе господского дома, граненые, толстостенные, с водками, настоянными на разных корочках, на травах, на тутовых ягодах, на крессе. Букет у этих настоек был удивительно тонкий, а цвета их ласкали глаз. Но город, который нашел Киноэль, жил одним — ожиданием смерти человека. Казалось, все окна и двери домов, все проемы, все створки решетчатых ставен воззрились на архиепископский дворец, на один и тот же его угол, и фасады домов, словно человеческие лица, гримасничали в напряженном ожидании. Скаты кровель тянулись вперед, углы домов выдвигались ближе, разводы сырости чертили на стенах извилины ушных раковин. В том углу на стене архиепископского дворца виднелся свежевыложенный кирпичный квадрат, уже отвердевший и составляющий единое целое складкой стены, и в этом квадрате была оставлена узкая щель. Из этой щели, черный, точно беззубый рот, вырывались временами вопли, и так ужасные они были, что все в городе вздрагивали, а дети плакали в комнатах. Заслышав такой вопль, беременные женщины прикрывали ладонями чрево, и редкие прохожие пускались бежать, беспрестанно осеняя себя крестным знамением. А из щели в стене архиепископского дворца все неслись завывания, бессмысленные выкрики, пока кровь не подступала к горлу, надрывавшемуся в анафемах, невнятных угрозах, пророчествах и проклятиях. И тогда слышался плач. Плач шел из глубины груди, срывался на всхлипы младенца, но голос был старческий, и слышать этот плач было еще мучительнее. Плач переходил в предсмертный хрип, трехтактный, замирающий в астматическом удушье, слабеющий до чуть слышного вздоха. День и ночь доносились эти звуки из щели в стене архиепископского дворца. Никто в Капи не знал сна. Никто не решался пройти по близлежащим улицам. В домах люди молились шепотом, укрывшись в самых потаенных комнатах. И ни у кого не хватало духу хоть словом перемолвиться о страшном деле. Ибо в архиепископском дворце умирал человек, монах из ордена капуцинов, и капуцин этот, замурованный, заживо погребенный в своей молельне, был Корнехо Брель, герцог Данс, духовник Анри Кристофа. Он был осужден умереть у себя во дворце, у подножия свежевыложенной стены, за преступление, состоявшее в том, что он собрался уехать во Францию и увести с собой все тайны короля, все тайны цитадели, в красной башне которой уже не раз ударяла молния. Тщетно молила короля королева Мария Луиза, тщетно обнимала Ботфорты своего супруга. Анри Кристоф не побоялся недавно возвысить голос против святого Петра, когда тот наслал на цитадель еще одну бурю. Ему репугаться бессильных анафем французского капуцина. И вдобавок необходимые меры были приняты. В Сан-Суси появился новый любимец. Испанский капеллан в широкополой шляпе, великий искусник по части нашептывания и лести, и не менее искусный мастер служить мессу звучным басом. Звался же он отец Хуан де Диос. Лукавому монаху прискучили горох и сало, пища варваров-испанцев, стоя конечности острова. Ему жилось куда слаще при гаитянском дворе, где дамы наперебой почивали его глазированными фруктами и португальскими винами. Поговаривали, что причиной беды, постигшей Корнехо Брейля, были несколько слов, которые испанец обронил, словно бы невзначай, в присутствии короля Кристофа, когда тот учил своих борзых бросаться на изображение французского короля. По истечении недели голос замурованного капуцина стал чуть различим и замер в последнем хрипе, который люди не столько расслышали, сколько угадали. И тогда за угловой частью стены архиепископского дворца настала тишина. Тишина стояла долго, слишком долго для города, переставшего верить, что тишина когда-нибудь настанет, и лишь новорожденный в своем неведении отважился нарушить ее первым своим криком. Но этот крик вернул жизни обычную гамму звуков, и снова послышались выкрики разносчиков, приветственные возгласы, трескотня кумушек и песни прачек, развешивающих белье. Тогда-то и удалось поживиться Тиноэлю, вытянуть из пьяного матроса столько монеток, сколько как раз хватило на 5 стаканов водки, которые он опорожнил один за другим. Пошатываясь, побрел он при лунном свете в обратный путь, и на память ему пришли обрывки песенки, которую в былые времена он певал, возвращаясь из города. В той песенке чистили какого-то короля. Короля — вот что главное. Всю дорогу старый негр поносил Анри Кристофе, до хрипоты суля беду и позор и короне его, и всему его роду. Зато дорога показалась ему такой короткой, что, растянувшись, наконец, на своей подстилке из метелок индейской бороды, он не мог понять, неужели и вправду он побывал в Кап-Франсе.